Уже несколько дней назад с его лица сняли пластиковую маску. Маска сделала свое дело. На лице появилась новая кожа, которая благодаря могучей магии нынешних людей казалась загорелой и обветренной. Волосы на голове и лице принялись расти с невероятной быстротой, и только через пару дней рост приостановился. Сегодня, в день, когда его должны были отправить в прошлое, Мэтт в последний раз стоял перед зеркалом и рассматривал свое новое лицо. Он наклонил голову, повернул вправо-влево, разглядывая щеки, нос, подбородок Эя с разных сторон. Это лицо совсем не походило на то, которое смотрело на него, отражаясь в лучах и тихих озерах первобытной эпохи. Мэтт раздумывал, остался ли прежний его дух или тоже изменился вместе с лицом. Он не ощущал пока никаких признаков одержимости духом короля Эя. «Еще несколько вопросов, сэр», — сказал один из наставников, не оставлявших его ни на минуту. В последнее время наставники разговаривали с Мэттом только на родном языке короля Эя и обращались к нему со всеми знаками почтения, причитающимися военному вождю. Может быть, они надеялись, что таким образом изменит его дух? Но все это был просто спектакль. Им не хватало искренности. Наставник склонился над своими записями. «Итак, как вы собираетесь провести вечер того дня, когда прибудете в Квинсленд?» Отвернувшись от зеркала, Мэтт ответил, не задумываясь. «Это один из временных промежутков в жизни короля Эя, относительно которых мы ничего не можем сказать наверняка. Жизненная линия Эя плохо прослеживается. Я постараюсь вести себя естественно и не принимать никаких решений, тем более важных решений. Если понадобится помощь, я воспользуюсь переговорным устройством. А если вам встретится дракон, который погубил вашего предшественника? Я должен как угодно заставить его перемещаться кругами, даже если при этом он может схватить меня. Таким образом, вы сможете установить место выхода врага из вероятностного пространства, скважину, и уничтожить и дракона, и все зло, которое он успел совершить». Другой наставник, стоявший у двери, сказал: «Наблюдатели сектора будут пристально следить за вами, и они сделают все возможное, чтобы выдернуть вас оттуда прежде, чем дракон успеет причинить вам вред». «Да, конечно. А с тем самым мечом, что вы мне дадите, у меня будет шанс защитить себя самому». Наставники продолжали засыпать его вопросами, пока не приблизилось время заброски, и команда костюмеров явилась одевать Мэтта. Они принесли самое лучшее, какие только можно было изготовить, копии одежды и снаряжения короля Эя, бывших на нем, когда он отправился в путешествие к берегам Квинсленда. Костюмеры обращались с Мэттом скорее не как с королем, а как со статуей. Когда осталось только в последний раз расправить складки, один из костюмеров пожаловался: «Раз уж они в последнюю минуту решили взять настоящий шлем, то где же этот шлем?» «Оба шлема в резервуаре», — ответил другой. Ребята из отдела связи до сих пор с ним возятся. Наставники выдумывали и выдумывали все новые вопросы. Мэтт терпеливо на них отвечал, а тем временем один из костюмеров надел на Мэтта поверх одежд короля Эя защитный пластиковый чехол. Еще один служащий провел Мэтта наружу к небольшому вагончику, который должен был доставить Мэтта через туннель к самому резервуару. Мэтт уже ездил однажды в этом вагончике к резервуару. Ему показывали тогда спящих воинов и корабль. Мэтт не обращал внимания на то, что в вагоне трясло, но не рассчитывал, что ему понравится на корабле. Как будто в ответ на эту мысль один из заставников глянул на часы и протянул Мэтту таблетку от укачивания. На полдороге к резервуару вагон остановился, хотя в прошлый раз здесь остановки не было. Вошли двое. Один был главным в секторе операций во времени, а второго Мэтт узнал по портретам. Это был правитель планеты. Правитель выбрал сиденье напротив Мэтта, присел и внимательно поглядел Мэтту в глаза. Вагончик слегка качнулся, потому что поезд снова тронулся и поехал дальше. Лицо Мэтта покрылось капельками пота, но только из-за того, что под пластиковым чехлом было жарко. «Так вот, как выглядит вблизи настоящий король», — думал тем временем Мэтт. Более грузный и не так похож на скалу, как на экранах телевизоров. Но в конце концов этот человек — современный король, и властительный дух в нем должен отличаться от того, что был у короля Эя. Современный властитель сказал Мэтту: «Я так понял, для тебя важно было увидеть меня перед заброской на задание?» Мэтт ничего не ответил, и правитель планеты добавил: «Ты понимаешь меня?» «Понимаю. Выучив язык короля Эя, я не забыл вашего. Да, я хотел увидеть тебя. Хотел увидеть своими глазами, что же делает человека королем». Кто-то из пассажиров чуть не рассмеялся, услышав это, но они не отважились и быстренько спрятали свои усмешки. Правитель планеты не засмеялся, даже не улыбнулся. Только глянул мельком на командующего сектором операций во времени, прежде чем ответить: «Они сказали тебе, что надо будет сделать, если на тебя нападет дракон-берсеркер?» Краем глаза Мэтт заметил, что командующий сектором тихонько кивнул правителю. «Да, я должен устроить так, чтобы машина схватила меня и стала бегать кругами, если получится. А вы попробуйте вытащить меня обратно». Правитель планеты выслушал его и кивнул. Когда вагончик остановился, правитель махнул остальным рукой, чтобы выходили первыми, и остался в салоне наедине с Мэттом. И тогда сказал: «Я раскрою тебе эту тайну, как стать настоящим королем. Ты должен быть готов отдать жизнь за свой народ, когда бы и как бы это ни случилось». Правитель важно кивнул. Он в самом деле верил в то, что говорил, или думал, что верит. А может, он просто считал это мудрым озарением. На какое-то мгновение взгляд правителя стал задумчивым и отрешенным. А потом правитель планеты снова надел свою светлую маску и, выходя вместе с Мэттом из вагончика, отечески похлопал того по плечу и с улыбкой сказал обычные слова ободрения и напутствия. Дэрон ждал снаружи, в круглой пещерке, рядом с железнодорожной колеей. Он приветствовал Мэтта и пожал ему руку по обычаю времен короля Эя. Мэтт поискал взглядом Лизу, но в маленькой беспокойной кучке людей, собравшихся его проводить, были только те, кто был занят каким-нибудь делом, кроме разве что Дэрона. В сознании Мэтта Лиза стояла рядом с Дэроном, и Мэтт нередко задумывался, почему эти двое его друзей не поженятся. Может быть, он сам женится на Лизе, если вернется с этого задания и если она не будет против. Ему иногда казалось, что Лиза не будет возражать, но проверить, так ли это, не хватило времени. Наставники и прочие ужасно занятые люди, которые толпились вокруг Мэтта, оставили его, наконец, одного в маленькой комнатке передней. Ему велели снять пластиковый плащ, что он и сделал с превеликим удовольствием. Мэтт услышал, как где-то поблизости открылась дверь, и комната наполнилась запахом чистой свежей воды. С озера, спрятанного глубоко под землей, которое берегли для будущих нужд планеты. В маленькой комнате, где Мэтт стоял и ждал, лежал на столе меч, приготовленный для него современными чародеями. Мэтт привесил ножны к поясу, потом вынул меч и с любопытством оглядел его. Клинок казался острым, но ничуть не острее обычного. Невооруженным глазом и нельзя было разглядеть ничего особенного. Нельзя было увидеть сверхтонкого внешнего края, заточенного под высоким давлением до невидимой толщины. Современные чародеи показали Мэтту режущую кромку лезвия меча под микроскопом. Даже при самом большом увеличении он сходил на нет. Эта кромка выдвигалась из обычного лезвия только тогда, когда рука Мэтта, и одного только Мэтта, охватывала рукоять. В руках Мэтта этот меч резал обычное железо, словно сыр, и без труда пробивал прочнейшие доспехи, и лезвие при этом совсем не тупилось. Современные чародеи сказали, что внешний край лезвия заточен до толщины в одну молекулу. Мэтт даже не стал пытаться понять, что это значит. Он вложил клинок обратно в ножны. И все же Мэтт понял нечто более важное. Так, по крайней мере, казалось ему самому. В течение последних дней, спал Мэтт или бодрствовал, он все время впитывал в себя историю, вместе с прочими полезными знаниями. История, как широкая полноводная река, текла теперь через его сознание. И рассудок обрел новую силу, которую вложили туда не уроки современных наставников. Они считали, что эта чудодейственная сила пришла к Мэтту, когда он проносился сквозь 20 тысяч лет от начала мира к современности. И с этой силой, помноженной на современное обучение, Мэтт очень ясно видел, что в истории Сигула не совсем естественно, плохо приспособлена к реальности как раз современная культура. Нет, конечно, из-за простой разницы во времени современные люди по своим обычаям и языку гораздо ближе к культуре времен короля Эя, чем, скажем, народ, из которого происходит Мэтт. Но по образу мысли, по пониманию добра и зла, люди короля Эя и народ Мэтта гораздо более сходны не только между собой, они ближе и ко всему остальному человечеству. Только с такими могущественными силами, какими владели современные чародеи, можно было надеяться когда-либо уничтожить берсеркеров. Но такое же могущество нужно было и для того, чтобы этих берсеркеров сотворить. Что же касается духовной сущности, то в этом современные люди просто недоразвитые дети. Трудно сказать наверняка, то ли такая скудость духа происходит у них от огромного могущества, то ли наоборот, духовное убожество породило такую мощь. Как бы то ни было, современные люди не смогли объяснить Мэтту, как проникнуться духом истинного короля. Он должен был сам понять, как это сделать, и сделать. И еще Мэтт понял, что дух жизни во Вселенной очень силен, иначе он давным-давно был бы убит, если не злодеями с металлическими телами, то естественными убийцами-берсеркерами, болезнями или несчастными случайностями. Мэтт страстно хотел приблизиться к чудесному источнику жизненной силы, почерпнуть оттуда помощь, в которой он так нуждался. И он сделал то, что сделал король Эй перед тем, как отправиться в опасное путешествие. Он поднял руку, осени себя знаменем короля Эя, и прошептал короткую молитву, вложив все свое желание и чувства в те же слова, которые обычно говорил король Эй. Сделав это, Мэтт решил, что больше ему незачем оставаться одному в этой маленькой уединенной комнатке. Он открыл дверь и вышел. Все кругом так же суетились, как и раньше. Люди трудились, поодиночке или группами, над самым разнообразным сложным оборудованием. Некоторые сновали туда-сюда, отдавали распоряжения или передавали последние сообщения. Большинство из них были полностью поглощены своими делами, но некоторые все же подняли головы, когда Мэтт вышел. На одних лицах отразилось недовольство от того, что он выскочил из предназначенного ему закутка раньше времени. На других – опасения, как бы из-за него не случилось какого-нибудь сбоя в расписании подготовительных мероприятий. Раз окинув взглядом работающих людей, Мэтт перестал обращать внимание на лица. Увидев шлем короля Эя, лежавший на подставке, Мэтт направился к нему. Он взял шлем со сверкающими серебряными крыльями и надел. Мэтт сделал это, повинуясь какому-то инстинкту. Его не обучали этому заранее. Судя по реакции рабочих, его подсознательный порыв оказался правильным. Все рабочие на мгновение замолчали и замерли. Мэтт почувствовал, что шлем на голове сильно преображает его. И неважно, что уже в следующее мгновение люди вновь вернулись к своей работе, изо всех сил стараясь не обращать внимания на того, кто объявился среди них. Вскоре к Мэтту поспешили его наставники и сказали, что напоследок хотелось бы задать еще несколько вопросов. Мэтт понимал, что им просто внезапно понадобилось убедиться, что они по-прежнему его учителя, а не подчиненные. Но теперь, когда сила, которой он жаждал, наконец не зашла на него, Мэтт не собирался ничего делать для чего-то удобства. Прошло то время, когда наставники властвовали над ним. В поисках правителя планеты Мэтт нетерпеливо зашагал между озабоченными рабочими. Некоторые из них, недовольные тем, что их отрывают от работы, поднимали головы и собирались что-то сказать. Но едва взглянув на Мэтта, люди замолкали на полуслове и расступались, давая пройти. Подойдя к группе людей, среди которых стоял правитель планеты, король современных людей, Мэтт встал напротив него и посмотрел правителю прямо в глаза, окруженные сеткой морщин. «Я в нетерпении», — сказал Мэтт. «Готовы или нет мои люди и мой корабль?» Правитель планеты взглянул на Мэтта с удивлением, которое сменилось чем-то похожим на зависть, и кивнул. Во время предыдущего посещения резервуара Мэтт видел воинов короля Эя. Они лежали и спали на специально обустроенных кроватях. Механические руки постоянно разминали им мышцы, чтобы сохранить в них прежнюю силу. Особые лампы облучали их лица и руки солнечным светом, чтобы не сошел загар. А электронные голоса безумолку нашептывали воинам, что их молодой король Эй жив. Сейчас воины были уже на ногах, хотя и двигались пока медленно, словно сомнамбулы, закрытыми глазами. На них снова надели их собственную одежду, доспехи и оружие. Сейчас их всех проводили из дома Лукаса вниз к побережью и загружали обратно на корабль. Планшир Дракара, на котором оставили следы стальные пластины чудовища Берсеркера, уже заменили новым, целым. Все остальные снасти, пострадавшие от бури и столкновения с Железным Драконом, тоже привели в порядок. Генераторы тумана давным-давно отключили. Все люди и предметы на узенькой полоске берега стояли в центре цветка с лепестками, образованными тенями от света холодных маленьких солнц, развешанных высоко вверху, в непроглядной черноте сферического свода пещеры над резервуаром. Мэтт еще раз пожал руку Дерону и всем другим, кто протянул ему свои руки. Потом вошел в воду и скарабкался на борт корабля. Заработали машины, отгоняя корабль на глубину. Командующий сектором операций во времени тоже взобрался на корабль вместе с Мэттом и провел его, или проводил, по всему кораблю для последней проверки. Под конец оба оказались в пурпурном шатре короля Эя. «Строго следуй инструкциям, особенно в том, что касается дракона. Постарайся заставить его двигаться кругами и подольше, если, конечно, успеешь его заметить. Помни, все исторические несоответствия, даже гибель людей, все это не будет иметь никакого значения, если удастся обнаружить точку перехода этого дракона в реальность. Тогда все можно будет восстановить». Командующий невольно замолчал, когда Мэтт обернулся к нему, сжимая в руках копию королевского крылатого шлема, неотличимую от шлема, что был у него на голове. Этот второй шлем Мэтт только что взял с сундука с сокровищами короля Эя. «Я уже слышал все ваши наставления», — сказал Мэтт. «А сейчас возьмите это и не забудьте прочитать наставления своим подчиненным о вреде небрежности». Командующий принял шлем, уставившись на него с такой злостью, что не нашлось слов, чтобы ее выразить. «Ну а теперь», — продолжал Мэтт, — «убирайтесь с моего корабля, если не собираетесь сесть за весло и грести». Командующий зажал шлем под мышкой, развернулся и пошел прочь, бормоча под нос ругательства. Покончив с этим, Мэтт совсем выкинул современный мир из головы. Он прошел на корму и стал рядом с Харлом, застывшим, как сонная статуя у рулевого весла. Все остальные воины, такие же сонные, уже расселись на лавках по своим местам. Воины медленно водили руками по отполированным их же ладонями тяжелым веслам, как будто желая убедиться, что весла на самом деле там, где им и положено быть. Глядя вперед на черные воды, едва освещенные подвешенными под самым куполом светильниками, Мэтт услышал, как внизу под водой заработали машины и почувствовал, что корабль теперь свободно раскачивается на волнах. В следующее мгновение он увидел, как в глубине замерцал все ярче и ярче серебристый круг. И вот тьма пещеры уже исчезла во вспышке голубого сияния. Над кораблем простерлось бездонное утреннее небо. В воздухе кружили чайки пронзительными криками, выражая изумление при виде появившегося ниоткуда корабля. В лицо Мэтта ударил поток солоноватого морского воздуха. Палуба корабля под ногами раскачивалась на волнах. Далеко впереди, у самого горизонта, виднелась голубоватая полоска, которую Мэтт и ожидал увидеть – берег Квинсленда. Справа по борту восходящее солнце только-только поднялось над горизонтом. Мэтт не тратил времени на колебания и раздумья. «Харл!» – проревел он на ухо кормчему, толкнув его в плечо с такой силой, что воин чуть не свалился, не успев открыть глаза. «Я что, должен один дежурить еще и целый день, как дежурил остаток ночи?» Мэтт рассчитывал, что от этих слов, сказанных его новым голосом, все воины сразу проснутся. Так и случилось. Люди моргали и зевали, пробуждаясь от долгого сна. И каждый, наверное, думал, что только он один случайно задремал на минутку за своим веслом. Почти все они начали грести еще до того, как сознание полностью вернулось в тело. Но уже через несколько секунд вся команда гребла в едином ритме, быстро и мощно. Мэтт прошелся между лавками, на которых сидели гребцы, чтобы убедиться, что все проснулись окончательно. Он выдал несколько ругательств и пару раз незлобиво ткнул кое-кого из ребят кулаком. Одним словом, вел себя так, как никто другой, кроме короля Эя, не отважился бы вести себя с этими людьми. И прежде чем воины успели погрузиться в раздумья или воспоминания о том, что с ними было всего 5 минут назад, всех их надежно захватили привычные обыденные дела. И если, невзирая на подсознательную команду забыть обо всем, у кого-нибудь из воинов и всплыл бы в памяти кошмарный образ нападающего дракона, этот человек, несомненно, постарался бы как можно скорее изгнать ужасное видение. Ночным кошмаром не место под солнцем. Наляжем на весла, ребята. Впереди земля, на которой, говорят, все женщины просто королевы. У берегов их ждала прекрасная удобная гавань – Бланиум, столица Квинсленда, огромный для своего времени город, в котором обитало 8 или даже 10 тысяч человек. Прямо над входом в гавань на вершине холма возвышалась серая громада замка. У одной из бойниц высокой крепости сейчас, несомненно, стояла прекрасная принцесса Алике, в первый раз издалека глядя на своего нареченного, прибывшего на этом чужеземном корабле. В гавани были и другие корабли. Корабли торговцев и путешественников, но их было не больше полудюжины. Слишком мало и для времени года, и для такой хорошей гавани. Торговля, которой жила Великая Империя, неуклонно угасала год от года. И для моряков, и для жителей твердой суши настали тяжелые времена. Но если останется король Эй в живых, и часть цивилизованного мира уцелеет, переживет все невзгоды. Когда дракар короля Эя вошел в гавань, со всего города к пристани устремились вереницы народа. На причале собралась шумная толпа. К тому времени, когда корабль подошел настолько близко, что с берега стали слышны приветственные крики встречающих, Мэтт увидел, что его прибытие ожидают около 1000 человек самого разного общественного положения. Из замка, где, конечно же, прибывающий корабль заметили раньше всего, к пристани прислали 2 позолоченные деревянные колесницы, запряженные животными в богато украшенной сбруе. Колесницы остановились у самой воды, рядом с ними спешились и выстроились в ожидании какие-то знатные персоны. Когда король Эй ступил на землю, люди приветствовали его песнями, дорогу ему усыпали живыми цветами. К пристани полетели швартовочные канаты. Команда портовых рабочих подхватила их и быстро закрепила на швартовых тумбах. Корабль притянули к причалу, вдоль которого был укреплен ряд набитых соломой мешков. Мэтт спрыгнул на берег, вздохнул с облегчением от того, что больше не надо ходить по постоянно вздымающейся и опадающей на волнах неустойчивой палубе. Наверное, стоило поблагодарить короля Эя, что путешествие оказалось не таким уж и долгим. Благородные посланники здешнего короля радушно приветствовали Эя. Толпа простолюдинов разразилась восторженными криками. Король Горбодак передавал искренние извинения, поскольку старость и недуги лишили его радости лично прибыть к пристани и встретить дорогого гостя. Он также выразил желание увидеться с Эем, насколько возможно скорее, в своем замке. Мэтт знал из истории, что король Горбодак уже стар и действительно тяжело болен, и жить ему осталось не больше месяца. У короля Горбодака до сих пор не было наследника мужского пола, а дворяне Квинсленда не терпят, если ими попробует править какая-то женщина. А если Алике выйдет замуж за кого-нибудь из них, остальные решат, что их обделили, и запросто может начаться настоящая гражданская война с недовольными. А сама Алике и ее отец стремились любой ценой этого не допустить. И вполне естественно, что помыслы старого короля обратились к Эю, благородному юноше королевской крови, молодому и чрезвычайно одаренному, у которого не осталось собственных земель и народа, чтобы хранить ему верность, и которого, наверняка, все с радостью признают своим законным владыкой. Предоставив Харлу самому заниматься разгрузкой корабля и размещением команды, Мэтт достал из сокровищницы короля Эя те драгоценности, выбранные, согласно истории, самим Эем, как дары для короля и принцессы Алике. И поднялся на колесницу, которая тут же рванула с места и понеслась вверх по склону холма к замку. В современном мире он слышал о таких местах, где упряжные животные были таковы, что люди могли садиться на них верхом и так ездить. Мэтт очень и очень порадовался, что на Сигуле таких животных не нашлось. Выучиться управлять колесницей и так стоило ему немалых трудов, и сегодня Мэтт с удовольствием предоставил править кому-нибудь другому. Мэтт стоял, держась за бортик одной рукой, а другой размахивал над головой, приветствуя народ. Колесница взбиралась на холм по крутым городским улицам, и повсюду толпился народ, и знатные люди, и простолюдины. Они выглядывали из окон домов и стояли вдоль улиц, и все приветствовали Мэтта радостными криками. Люди надеялись, что морской бродяга сохранит их страну единой и свободной. Мэтту оставалось только думать, что эти надежды оправдаются. Наконец они подъехали прямо к высоким серым стенам замка. Колесницы прогрохотали по подъемному мосту, выехали в тесный внутренний двор, окруженный крепостными стенами, и остановились. Замковая стража обнажила мечи и подняла пики в торжественном салюте. Сотня королевских приближенных и местных дворян приветствовала Мэтта почтительными поклонами. В большом зале замка собралось всего с десяток мужчин и женщин, но это были самые знатные и благородные люди королевства. Когда Мэтт вошел под грохот барабанов и рев фанфар, только некоторые из присутствующих проявили радушие, и то весьма отдаленно напоминающее неистовую радость народных толп на городских улицах. Мэтт узнал большую часть тех, кто здесь был, по изображениям на старинных портретах и по фотографиям, сделанным следящими приборами. Мэтт знал из исторических документов, что очень многие из этих властительных господ будут тайно противиться правлению короля Эя. Есть среди них и такие, чьи улыбки насквозь фальшивы. Самый же рьяный недоброжелатель молодого короля – это придворный колдун Номис, который был сейчас облачен в просторный белый балахон вроде того, что надевал полковник Лукас. А улыбка Номиса даже с виду казалась злобным оскалом. Если на чьем лице здесь и сияла искренняя радость, так это на увядшем, изборожденном глубокими морщинами лице старого короля Горбодака. Он даже встал со своего трона, чтобы приветствовать благородного гостя, хотя слабые старческие ноги удержали короля всего на мгновение. После того, как старик-король радушно обнял Мэтта, и они обменялись приличествующими случаю приветствиями, Горбодак бессильно соскользнул обратно на сиденье трона. Но его прищуренные глаза внимательно ощупывали гостя, отчего у Мэтта сложилось впечатление, будто король пытается разгадать, что у него под личиной. Внезапно Горбодак заговорил. «Юноша, ты очень похож на своего отца. Мы с ним множество раз вместе сражались и пировали. Позже он славно пирует в замке воителей, сегодня и во веки веков». Эй воспринял бы подобное пожелание со смешанным чувством, а он был такой человек, который всегда высказывал свои чувства, говорил то, что думал. «Прими мою благодарность, Горбодак. Я знаю, что ты желаешь моему отцу только добра. Пусть же его дух вечно блаженствует в благословенных садах на небесах, куда войдут только праведные». Горбодак неожиданно закашлялся и, по всей видимости, немного нарочито, только для того, чтобы не обращать внимания на наглость молодого выскочки, который осмеливается поправлять его в его же собственном доме. Но Номис не собирался упускать своего шанса. Придворный колдун в развивающемся белом балахоне выступил вперед, пока расхворавшийся король не мог ему помешать, окруженный заботами преданных слуг. Номис не заговорил непосредственно с Мэттом, однако встал прямо напротив него в центре зала и обратился ко всем присутствующим. «О, лорды королевства! Неужели вы можете спокойно стоять и слушать, как попирают богов, которых почитали ваши предки?» Похоже было на то, что большинство лордов как раз это и собирались делать. Возможно, они не были уверены в том, что богов попрали, а может быть, не были уверены в самих богах. Некоторые что-то пробормотали в ответ, но вполголоса, да так тихо, что слов было не разобрать. Мэтт, нервы которого были натянуты до предела, решил не оставлять этот выпад без внимания. «Я не хотел никого оскорбить», — отчетливо произнес он. Слова примирения не успели еще слететь с его губ, а Мэтт уже понял, что сделал ошибку. Он сказал это слишком мягко, и слова эти были слишком похожи на извинения. Настоящий Эй никогда бы так не сказал. Номи сфыркнул, не скрывая удовольствия, а некоторые вельможи взглянули на Мэтта совершенно по-новому, что-то просчитывая в уме. Атмосфера приема резко и неожиданно изменилась. Король наконец откашлялся, и теперь все остальные вопросы отодвинулись на второй план. В зал вошла королевская дочь, принцесса Алике, в сопровождении своих фрейлин. Глаза Алике лукаво сверкнули из-под полупрозрачной вуали, после чего принцесса скромно опустила густые ресницы. И Мэтт подумал, что люди из будущего оказались правы. Есть немало других жизненных линий, внезапный обрыв которых окажется еще болезненнее, чем гибель короля Эя. Пока шли приготовления к обмену дарами, дружественно настроенный придворный сказал тихонько на ухо Мэтту, что если лорд Эй не возражает, король Гарбадак хотел бы, чтобы церемония обручения состоялась сейчас же. Возможно, такая спешка и излишня, однако принимая во внимание здоровье владыки... Я понимаю. Мэтт взглянул на принцессу. Если Алике не против, я согласен. Ее живые и внимательные глаза снова сверкнули. И уже через несколько минут Мэтт стоял рядом с принцессой Алике, и руки их соединились. Всем своим видом являя недовольство, превозмочь которое смогли только все еще сильные верноподанические чувства, придворный король Номис по приказу короля начал проводить церемонию венчания. На середине церемонии Номис обвел взглядом присутствующих и задал ритуальный вопрос, нет ли у кого-нибудь из присутствующих возражений против этого брака. И колдун не удивился, когда человек, на которого он как раз смотрел, ответил. «Я возражаю! Я сам хотел взять принцессу в жены! И, по-моему, этому морскому бродяге больше пристало обручиться с моим мечом!» Человек, который это сказал, в самом начале речи сильно запинался, да и вообще в голосе его не чувствовалось уверенности. Однако с виду он был довольно представительный, молодой, высокий, широкоплечий, а руки у него были толщиной с ногу среднего мужчины. Несомненно, король Гарбадак с удовольствием запретил бы поединок, но даже он не посмел вмешаться в ритуал бракосочетания. В исторических документах не было упоминаний о том, что королю Эю пришлось сражаться на поединке во время собственной свадьбы. И вряд ли это было упущением летописцев. И все же Номис выдвинул вперед свою пешку. Мэтт понял, что в этом ему надо винить только самого себя. Он каким-то образом отступил от линии поведения настоящего Эя и тем самым спровоцировал этот вызов на поединок. Но как бы то ни было, сомнений относительно того, что теперь делать, не оставалось. Мэтт заложил пальцы за широкий кожаный пояс, повернулся к поединщику и, глубоко вздохнув, потребовал. «Назови свое имя». Молодой великан ответил натянуто. В голосе его звучало гораздо меньше уверенности, чем в словах. «Мне не нужно представляться никому из собравшихся здесь достойных людей. Но чтобы ты относился ко мне с должным почтением, знай. Я Юнгав из дома Юнг. И знай, что принцесса Алике станет моей женой, не твоей». Мэтт слегка поклонился и ответил с холодной вежливостью, так как ответил бы король Эй. «Ты показал себя достойным человеком, Юнгав из Юнгов. А потому я готов с тобой сразиться, здесь и сейчас. Или у тебя есть причины отложить поединок?» Юнгав вспыхнул до корней волос. Он на мгновение утратил самообладание, и Мэтт понял, что молодой человек на самом деле до смерти перепуган, гораздо сильнее, чем любой воин, может испугаться предстоящего поединка. Ладонь принцессы легла на руку Мэтта. Алике откинула свою вуаль и, с тревогой глядя на Мэтта, отвела его в сторону и тихо сказала. «Я страстно надеюсь, мой господин, что тебе будет сопутствовать удача. Мое сердце никогда не лежало к этому человеку». «Принцесса, просил ли он когда-нибудь твоей руки?» «Да, год назад». Алике вновь с девичьей скромностью опустила ресницы. «И не он один. Но когда я отказала, никто не решился настаивать». Вот как. Мэтт посмотрел в другой конец зала, где колдун Номис освещал руки и оружие Юнгафа символами старой веры. Юнгаф, похоже, сдерживался изо всех сил, чтобы не отшатнуться от колдуна. Нет, этот Юнгаф боится вовсе не раны или даже смерти в поединке. Сам Мэтт готов был встретить опасность совершенно спокойно. Большую часть своей жизни он провел среди диких зверей и жестокой к слабым первозданной природы. И, как один из народа, подвергал свою жизнь опасности гораздо чаще любого другого человека. Люди из будущего дали ему не только ловкость и мастерство короля Эя, но и сверхъестественную скорость реакции. А кроме того, у него был чудесный меч. Один этот меч давал Мэтту огромное преимущество в любом бою. Нет, Мэтта сейчас беспокоил вовсе не сам поединок с Юнгафом, а то, что из-за этого поединка может измениться ход истории. За исключением короля, принцессы и самих участников поединка, похоже, все только обрадовались предстоящему небольшому кровопролитию. Задержка из-за того, что пришлось послать на корабль за щитом Эя, вызвала всеобщий ропот недовольства. За это время Мэтт мог бы улучшить минутку, чтобы связаться с центром. Но ему нечего было им сообщить, а они ничем не могли бы ему помочь. Поединок был неизбежен. А потому Мэтт попросту слонялся по залу и беседовал ни о чем с придворными дамами. Тем временем Юнгав надел доспехи и стоял, не говоря ни слова, в окружении нескольких родичей. Щит вскоре доставили, и принес его никто иной, как Харл. Верный Харл вбежал в зал, всячески выражая желание увидеть, как начнется поединок. Возможно, его рвение было несколько наигранным для того, чтобы как можно сильнее расстроить противника, заставить его волноваться перед боем. Все присутствовавшие в зале перешли во внутренний двор замка, где к ним с радостным воодушевлением присоединились дворяне и стражники, оказавшиеся поблизости. Королевский трон установили на самом лучшем месте. Вокруг трона расположились благороднейшие из вельмож. Сам внутренний двор замка, по-видимому, нередко использовался для воинских упражнений, судя по выставленным вдоль дальней стены массивным деревянным колодам, сильно изрубленным и истыканным мечами. Вельможа, который уже подходил к Мэтту и шепотом спрашивал об обручении, подошел снова и предложил себя в качестве секунданта лорда Эя. Мэтт согласился. «Мой лорд, займите место на площадке». Мэтт вышел на середину просторной мощеной площадки во внутреннем дворике замка. Площадка была достаточно велика, чтобы обеспечивать дерущимся свободу передвижения. Мэтт обнажил меч. Юнгав уже стремился к нему, держа наготове щит и меч, могучий и устрашающий, как осадная башня. И Мэтт понял, что больше никаких предварительных ритуалов не будет. Как видно, при дворе короля Гарбадака для убийства требовалось гораздо меньше обрядов и условностей, чем для женитьбы. Солнце к тому времени уже повисло в зените, воздух нагрелся, и в непроветриваемом дворике даже от легких физических упражнений тело мгновенно покрывалось потом. Юнгав приближался медленно и так осторожно, с таким количеством обманных выпадов и финтов, что выглядел почти смехотворно. Однако никто из зрителей не улыбался и не выказывал удивления. Наверное, Юнгав всегда в начале схватки медлит, стараясь отвлечь противника. Наконец, молодой великан метнулся вперед в быстром выпаде. Мэтт отступил назад и ловко парировал три удара атакующей комбинации, приняв меч противника на щит, на меч снова на щит. Мэтт надеялся, что при столкновении клинков меч противника переломится. Однако удар пришелся вскользь. Клинки сцепились только на мгновение, и оружие Юнгафа осталось целым. Кроме того, Мэтт внезапно понял, что если сломается один клинок, принесут второй, третий и четвертый. Но только тогда поднимутся вопли от чародействия. Значит, исход дела могут решить только раны. Мэтт отступил еще немного к центру площадки, по-прежнему уходя с линии атаки Юнгафа. У него не выходило из головы, что любое совершенное им убийство, любая рана, которую он нанесет, изменит естественный ход истории и тем самым сыграет на руку берсеркерам. Но если его самого ранит или даже убьет ретивый Юнгаф, история от этого изменится гораздо сильнее. Зрители начали потихоньку переговариваться между собой. Несомненно, все видели, что лорд Эй сражается без желания. Но он должен был победить, и чем раньше, тем лучше. Без увечий и убийств, если возможно. Юнгав снова медленно двинулся в атаку, и Мэтт поднял свой меч и щит в оборонительной позиции. Когда молодой великан замахнулся мечом, Мэтт сделал глубокий выпад, его клинок скользнул вдоль щита Юнгафа к плечу руки, державшей оружие. Но Юнгаф и сам сделал выпад, его корпус повернулся, и когда Мэтт отбил клинок противника щитом, Юнгаф по инерции развернулся так, что меч Мэтта вошел ему между ребер. Рана была не очень глубокой, и Юнгаф даже не приостановил бой, но каждая следующая его атака становилась все медленнее, удары все слабее. Мэтт отклонился в сторону при следующем выпаде Юнгафа, отбил его клинок своим и, сделав раненому бойцу подножку, что было сил, толкнул его щитом в грудь. Юнгаф упал, как срубленное дерево. А Мэтт тотчас же приставил окровавленный клинок к горлу поверженного противника, предусмотрительно придавив ногой к земле крестовину его меча. «Признаешь ли ты, что я выиграл этот бой и награду за него?» Мэтт только теперь заметил, что запыхался, и обнаружил, что при каждом вздохе Юнгав издает странный свист и бульканье. «Признаю», — Юнгав ответил с трудом, но довольно быстро. Не было никаких сомнений относительно того, кто победил. Мэтт устало отступил в сторону, раздумывая, обо что Эй обычно вытирал кровь с меча. Харл помог ему разрешить это недоразумение и тут же выбронил за излишнюю нерешительность в начале боя. Раненого Юнгафа окружили встревоженные родственники, и с их помощью молодой человек довольно легко сумел подняться. Мэтт подумал, что ж, Хорошо, хоть не пришлось никого убивать. Он обернулся к принцессе и ее отцу и увидел, что они с испуганными лицами смотрят на что-то, лежащее на земле. Это оказался балахон колдуна Номиса, снежно-белый в свете полуденного солнца. Самого колдуна нигде не было видно. Сброшенное белое одеяние могло означать только одно. Номис избрал путь черного чародейства. Мэтт услышал, как сзади кто-то закашлялся, и, обернувшись, увидел, что на губах раненого юнгафа выступила ярко-алая кровавая пена. Огромный стальной дракон лежал без движения, зарывшись почти полностью в толстый слой ила на морском дне. Вокруг копошилась всякая живность, обитающая в глубинах моря. Соседство стального чудовища ей ничем не угрожало, потому что этот берсеркер не собирался никого убивать. Если бы он повредил сколь-нибудь сильно даже растительные, неразумные жизненные линии, это обязательно отследили бы на своих компьютерах люди из будущего, которые упорно искали скважину перехода дракона из вероятностного пространства в реальность, такие же неутомимые и безжалостные, как сам берсеркер. Дракон постоянно поддерживал связь с основным флотом берсеркеров, осаждающим планету Сигол в будущем времени. У них тоже были наблюдательные экраны, подобно человеческим, которые отследили переброску корабля Эя со всей командой в современные времена и возвращение их обратно с еще одной добавочной жизненной линией на борту. Замысел людей будущего был очевиден. Очевиден для машин-убийц, которые сами изрядно поднаторели в устройстве ловушек с приманкой. Однако почти адекватная действенная замена короля Эя – это такая приманка, на которую берсеркеры просто не могли не обратить внимания. Они должны были что-то с этим делать, снова используя своего дракона. Но на этот раз придется действовать очень осторожно, обходным путем. Человека, который подменил короля Эя, ни в коем случае нельзя было убивать, по крайней мере таким способом, при котором люди будущего сумели бы протянуть ниточку к дракону-берсеркеру. Компьютерный мозг берсеркера рассмотрел возможные варианты и пришел к единственно верному, почти идеальному решению. Подставного Эя надо поймать живьем, спрятать и держать в плену, пока вся история Сигола не рассыплется в прах. Даже прячась в подводном логове, дракон-берсеркер устроил вокруг себя целую сеть сложных, но незаметных инфраэлектронных датчиков. Кроме всего прочего, эти датчики показывали дракону и высокого человека в черном балахоне, что стоял на скале над морем, милях в двух от драконьего укрытия, и ритмично выкрикивал какие-то слова, все время повторяя их. Согласно данным блока памяти, дракон выяснил, что этот человек пытается призвать на помощь или подчинить себе сверхъестественные силы. И в речитативе этого человека очень часто повторялось имя короля Эя. Номи стоял на вершине своей сокровенной скалы, залитой лучами яркого полуденного солнца. Самое мрачное и зловещее заклятие лучше, конечно, произносить во мраке ночи, но ненависть и страх колдуна были так сильны, что, казалось, он сам источал тьму. Номис не собирался ждать, пока солнце зайдет. В небе над ним кружились пронзительно крича морские птицы. А колдун, нараспев, завывал. «Приди, о демон тьмы, восстань же в мощи! Пусть разверзнется земля, поднимутся мертвые кости, прорвутся сквозь тлен и сорные травы и придут ко мне, и придут сюда. Пусть расскажут мне, в чем сокрыта смерть моего врага». Эта заунывная песня звучала очень долго. Колдун прельщал, выманивал из глубин моря страшных злобных чудовищ, которые собирают утонувших людей и надевают раздувшиеся тела утопленников как наряды на своих бесконечных демонических оргиях в черных морских глубинах. Этим скользким морским тварям наверняка известны все тайны смерти. И они, конечно же, должны знать, как погубить ненавистного Эя. И ведь юнгафу это оказалось не по плечу, невзирая на кошмарные сверхъестественные угрозы, которым колдун щедро осыпал этого неотесанного деревенщину. Дрожащими тощими руками Номис потрясал над головой ожерельем из высушенных человеческих пальцев. Колдун прищурил глаза, их слепило безжалостное солнце, и наклонился, немного опустив руки. Он все выкрикивал и выкрикивал заклятие. Сегодня колдовство должно подействовать. Ненависть кипела в его груди. Эта жгучая ненависть, словно магнит, притянет к чародею демонов истинного зла. Добравшись заклинательной песни до места, где можно было сделать передышку, Номис на время замолк. Он опустил руки и закрыл глаза, гадая, послышится ли какой-нибудь еще звук, кроме ровного шума прибоя. Тощее тело колдуна, облаченное в черный балахон, дрожало от напряжения. Скрикнула птица. И откуда-то снизу, из глубины моря, где скрывалось подножие одинокой черной скалы, донесся еще один звук. Какое-то царапание, едва различимое за воем ветра и плеском волн. Номи с замиранием сердца ожидал повторения звука и уже хотел было снова затянуть свой напев, но тут совсем рядом, чуть ниже по склону, почти у самых ног колдуна, раздался негромкий топот и стук покатившихся вниз камешков, сдвинутых с места чьей-то неловкой ногой или рукой. Сам по себе этот звук был таким привычным и естественным, что усталый рассудок колдуна даже не связал его с чем-то потусторонним. Какое там колдовство? Номис озлился, подумав, что, наверное, кто-то разнюхал дорогу к его тайному укрытию. Прямо перед ним, со стороны моря, к низу от площадки, открывалась узкая расселена между скалами, которая тянулась до самой воды. Оттуда снизу и доносился сейчас хруст камней под чьими-то тяжелыми ногами. Пришельца пока не было видно. И тут мир вокруг Номиса содрогнулся и явил колдуну доказательство, которое положило конец его тайному недоверию к собственному чародейству. Сначала Номис увидел блестящий череп утопленника, который карабкался вверх по скале. Вокруг сверкающей черепушки обвивалась длинная нитка водорослей. Создание двигалось быстро и ловко, и вот уже все оно взобралось на площадку на вершине утеса. С виду оно было подобно человеку, гораздо тоньше любого живого, но потолще скелета. Как видно, скелеты утопленников преобразуются, когда в них вселяются демоны. У этого, например, тело было больше похоже на металл, чем на кости. Выбравшись из расселины, демоническое создание остановилось. Оно было выше Номиса. Чтобы посмотреть на колдуна, демону пришлось немного наклонить свой безволосый череп на тонкой шее жгуте. Номис собрал в кулак всю силу воли, чтобы не сбежать, и остался стоять, где стоял, и даже осмелился взглянуть в мутные кристаллы, что были у этого демона вместо глаз. С одного из скелетоподобных пальцев демона упала капля воды, ослепительно сверкнув в солнечных лучах. Только когда порождение бездны шагнуло к нему, Номис вспомнил, что надо бы усилить защитный круг, начертанный мелом на базальтовой площадке. Он тотчас же провел вокруг себя рукой и пробормотал охранительное заклинание. А потом Номис вспомнил о том, что надо же закончить столь успешный заклинательный ритуал. «Ты будешь подчиняться мне во всем. Ты будешь мне служить, пока я не освобожу тебя. И первая служба такова. Открой мне, как уничтожить моего врага». Сверкающие челюсти не пошевелились, но из черного четырехугольника, расположенного там, где должен быть рот, раздался дрожащий голос. «Твой враг, эй, сегодня он сошел на этот берег. Да, да, раскрой мне тайну его смерти». Если бы даже берсеркер убил подставного Эя не сам, а приказал убить кому-то другому, люди будущего все равно сумели бы отследить на своих наблюдательных мониторах причинно-следственную цепочку и вышли бы на машину-убийцу. «Ты должен привести своего врага Эя сюда, живого и невредимого, и отдать мне, и больше ты никогда его не увидишь. Если ты это сделаешь, я помогу тебе достичь всего, чего ты только пожелаешь». Мысли в голове Номиса понесли вскачь. Он всю свою жизнь ожидал такого случая, как этот, и не собирался оплошать, не собирался позволить, чтобы его обвели вокруг пальца, облапошили, как деревенского дурачка. Выходит, этому демону Эй нужен живым. Это может означать только одно. Между проклятым морским бродягой и этим порождением бездны существует некая магическая связь. Что ж, неудивительно, что Эя поддерживают злые духи моря. Стоит только вспомнить, скольких людей отправил на корм рыбам этот морской разбойник. Значит, жизнь его, скорее всего, каким-то образом зачарована. Номис заговорил резким и хриплым голосом. «И что я для тебя, демон?» «Враг». «Что-то не похоже». Номис едва удержался, чтобы не сказать вслух эту язвительную фразу. Он внезапно понял, что демон из моря может охотиться и за его душой и телом. Однако Номис был надежно защищен своими заклятиями и охранительным кругом. Выходит, этот демон явился, чтобы защитить Эя. Но Номис не позволит проклятой твари догадаться, что разгадал его подлые замыслы. Пока не время. Сейчас перед ним открывались такие редкие возможности, ради которых стоило пойти на любой риск. «Внемли же, низкая тварь! Я сделаю так, как ты хочешь. Сегодня в полночь я притащу сюда твоего врага, связанного и беспомощного. А теперь иди прочь и возвращайся в полночь. И будь готов исполнить все, что я пожелаю». Вечером Мэтт прогуливался с принцессой Алике вдоль крепостной стены и смотрел, как на небе одна за другой загораются звезды. Придворные дамы и фрейлины принцессы толпились где-то неподалеку, но из вежливости не приближались и даже не показывались. Мэтта целиком занимали только его собственные мысли. Это было понятно сразу. Алике после нескольких неудачных попыток завязать беседу спросила напрямик. «Я не нравлюсь вам, мой лорд?» Мэтт остановился и повернулся к ней. «Поверьте, принцесса, вы мне очень нравитесь». Это на самом деле было так. И если мысли мои бродят где-то вдали, то только потому, что я не могу их оставить. Алике улыбнулась с искренним сочувствием. Люди будущего вовсе не считали, что нареченная короля Эя такая чудесная девушка. Но Мэтт всю свою жизнь видел красивых женщин, только загоревшими до черноты, прокопченными в дыму костров, обветренными и грязными. И эта девушка из третьего для Мэтта мира показалась ему прекрасной. Может быть, вы расскажете мне, лорд, какие заботы гнетут вас и заставляют ваши мысли где-то блуждать? Во-первых, тот человек, которого я ранил. Не очень-то хорошее начало, правда? Эти слова показывают благородство вашей души, мой лорд. Мне очень приятно, что вы оказались гораздо добрее и мягче, чем можно было ожидать. Алике снова улыбнулась. Несомненно, принцесса понимала, что ей беспокоится о Юнгафе в основном по политическим мотивам. Но, конечно же, она и подумать не могла, насколько на самом деле важна эта политика. Алике заговорила о том, что может сделать она сама, о людях, с которыми она может поговорить, чтобы положить конец ссоре между королевским домом Эя и домом Юнга. Мэтт слушал, что говорит ему девушка, смотрел на нее и думал, что смог бы стать настоящим королем, если бы рядом с ним была такая королева. Он не станет Эем. Мэтт понимал теперь, что наверняка понимали и люди будущего, что ни один человек не может прожить жизнь другого. Но ради Эя Мэтт мог, по крайней мере, стать таким королем, который сумел бы достойно послужить человечеству. Он спросил, «А я нравлюсь вам, принцесса?» На этот раз очаровательные глаза принцессы вспыхнули ярче обычного, в них засветились теплые огоньки, обещая очень многое. Алике повернулась к Мэтту, но тут, с безошибочным чутьем угадав момент, показались дуэни принцессы и почтительно сообщили, что время уже позднее, и госпоже пора отправляться на покой. «Что ж, до утра», — сказал Мэтт, и в лучших манерах того времени поцеловал принцессе руку. «До утра, мой лорд». И Алике в сопровождении своих дам удалилась. Но прежде чем принцесса скрылась из виду, она быстро обернулась и подарила Мэтту еще один очень многообещающий взгляд. Мэтт остался один. Он смотрел вслед принцессе и мечтал о том, чтобы видеть ее каждое утро хоть 10 000 раз. Потом Мэтт снял свой шлем и взъерошил волосы. Переговорное устройство все еще молчало. Мэтт понимал, что надо связаться с управлением и доложить о том, что здесь уже произошло. Но вместо этого он снова надел шлем, Эй носил его постоянно, как часть одежды, и пошел вниз к жилым помещениям замка. Мэтт направился к комнате, в которую поместили раненого Юнгафа. Его поручили заботам придворного лекаря. Через дверной проем Мэтт увидел, что у постели раненого дежурят двое родственников, и замешкался, не зная, стоит ли заходить. Но когда родичи Юнгафа его заметили, они сами пригласили Мэтта войти, заговорил с ним спокойно и вежливо. Похоже, никто из дома Юнга не таил на него зла за победу в сегодняшнем поединке. Юнгаф был бледен и задумчив. Дышал он тяжело и хрипло, в горле раздавалось клокотание. А когда раненый поворачивался на ложе, чтобы сплюнуть кровь, повязка отходила от раны, и оттуда тоже выступала кровавая пена. Сейчас Юнгаф не казался испуганным, но когда Мэтт спросил о его самочувствии, молодой великан прохрипел, что умирает. Он хотел сказать Мэтту еще что-то, но говорить было очень трудно. Один из родичей Юнгафа с неохотой сказал, «Лорд Эй, мне кажется, мой двоюродный брат хочет сказать, что вызвал вас на поединок не по собственной воле и заранее знал, что не сможет победить». Раненый кивнул. «И еще». Брат раненого замялся, когда второй родич жестом предупредил его о чем-то, но потом все же продолжил, тщательно выбирая слова. «Мне кажется, Юнгаф хотел бы предупредить вас, что здесь вам предстоит столкнуться с кое-чем похуже мечей». Я видел брошенную белую мантию чародея. «Что ж, значит, вы предупреждены. Может быть, ваш новый бог сумеет защитить вас, если настанет час, когда ваш меч окажется бессилен». За окном в ночной тьме пронзительно вскрикнула морская птица. Юнгаф повернул голову к окну, и в его глазах снова промелькнул страх. Мэтт пожелал людям дома Юнг всего хорошего и вышел. Он направился к лестнице и поднялся на крышу замка. Там его никто не увидит и не услышит, потому что стражу сейчас выставляют только для видимости, и кроме того, уже давно наступила ночь. Когда Мэтт остался один, он, сделав глубокий вдох, нажал определенным образом на правое крыло шлема. Там включилось переговорное устройство. Управление сектора слушает. Бодрый голос, долетевший из будущего, был не громче шепота. Но и замок, и эта ночь под бездонным небом с восходящей луной сразу стали казаться Мэтту какими-то не совсем настоящими. И наоборот, стала реальной угрюмая подземная крепость в центре невероятной паутины из могучих машин и немыслимой энергии. Стараясь говорить спокойно и бесстрастно, Мэтт сообщил дежурному наблюдателю о поединке и бегстве колдуна Номиса, сбросившего белую мантию. Да, мы отметили поражение жизненной линии Юнгафа. Он, скорее всего, петля временного парадокса стерла несколько слов из фразы наблюдателя. Но никаких катастрофических изменений пока не обнаружено. Естественно, наблюдатель имел в виду изменения, значимые для истории будущего. Не встречались ли вам какие-нибудь признаки присутствия дракона-берсеркера? Нет. Почему вас так интересует этот дракон? По ровной глади моря до самого горизонта бежала серебристая дорожка лунного света. Почему? Потому что это очень важно. В голосе наблюдателя явственно слышалось удивление. Я понимаю, но как насчет моего основного задания? Быть здесь королем. Если вы мне поможете, я все сделаю как надо. хотя, похоже, я не очень-то гожусь в заместителе Эя». Последовала пауза. «Вы справляетесь прекрасно, как мы и рассчитывали, Мэтт. Мы будем сообщать вам, когда понадобится, какие действия и решения соответствуют поведению настоящего Эя. Но у вас и так чертовски хорошо получается, Мэтт, судя по тому, что показывают наши мониторы. Как я уже говорил, то, что случилось с Юнгафом, совершенно незначимо. Будьте настороже, постарайтесь обнаружить дракона». «Да, конечно, постараюсь». Вежливо распрощавшись с дежурным и закончив сеанс связи, Мэтт решил, что сейчас самое время наведаться к людям Эя, которых временно расквартировали в некоем подобии казарм за пределами замка. Мэтт спустился вниз и направился к выходу. Занятый своими мыслями, Мэтт не обратил внимания на то, что внутренний двор у подножия лестницы гораздо темнее, чем должен быть. Он не удивился и тому, что ворота замка были полуоткрыты, и на страже никто не стоял. Мэтт насторожился, услышав сзади быстрое движение, но слишком поздно. Не успел он выхватить меч, как несколько человек навалились на него, сбили с ног. И прежде чем Мэтт решил, что гордость Эя не пострадает, если он позовет на помощь, ему заткнули рот и накинули на голову мешок. «Сэр, уделите мне минутку, это важно». Командующий сектором операций во времени недовольно оторвал взгляд от рабочего стола, но только нахмурился, увидев лицо Дэрона и то, что тот принес. «Входите, майор, что это у вас?» Дэрон протиснулся в кабинет, сжимая под мышкой шлем короля Эя. «Сэр, я несколько встревожен. Этот шлем – точная копия того, что носит сейчас Мэтт. Его нашел сам Мэтт на корабле как раз перед заброской. Сегодня ко мне пришел один из офицеров-связистов, хотел забрать шлем. Так вот, временной преобразователь, встроенный шлем, постоянно испускает сигнал определенной частоты». Командующий молча сидел и с явным нетерпением ждал, когда же наконец Дэрон доберется до сути дела. «Связисты сказали, сэр, что сигнал из этого шлема полностью соответствует сигналу из шлема, который носит Мэтт. И какой бы шлем он ни надел, он будет постоянно испускать сигналы, которые берсеркер легко идентифицирует как опознавательные. Он может разыскать Мэтта по этим сигналам. Раз берсеркер до сих пор этого не сделал, значит он догадывается, что это ловушка». Дэрон говорил очень сдержанно, но его душил гнев. «Полагаю, вас Одегард шокировало то, что мы сделали, не так ли?» Командующий тоже начал сердиться, но при этом явно не чувствовал за собой никакой вины. Его просто раздражала бестолковость Дэрона. Командующий включил свой настольный экран и вызвал нужную картинку. «Посмотрите, вот нынешнее развитие жизненной линии Эя». Дэрон неплохо научился считывать показания дисплея. За сегодня это был первый раз, когда он увидел, что происходит с жизненной линией Эя. Он внимательно вгляделся в экран, и то, что он увидел, только подогрело его вчерашние страхи. «Нехорошо, он сильно отклоняется от заданного направления. Мэтт должен выиграть для нас время в настоящем. Пока что только это он и делает. Теперь вам понятно, почему мы добиваемся, чтобы дракон его убил? Миллионы, многие миллионы людей погибли в этой войне совершенно напрасно, майор». «Понимаю». Гнев душил Дэрона все сильнее, поскольку не находил выхода. Дэрон подержал в руках шлем, не в силах унять дрожь, глядя на шлем, словно на археологическую находку, которую только что выкопали из-под земли. «Понимаю. Вам не удастся одержать победу, пока не будет обнаружена скважина, через которую появился дракон. Мэтт с самого начала был всего лишь живцом для дракона, так?» «Да нет, майор, я не стал бы утверждать это столь безоговорочно». Теперь голос командующего звучал значительно мягче. «Когда вы впервые предложили его использовать, мы полагали, что ему, возможно, удастся остаться в живых. Но первое же полномасштабное моделирование ситуации на компьютере показало нам наиболее вероятный исход событий. Хотя, конечно, вы правы. Жучок в шлеме – ловушка чересчур очевидная». Командующий устало пожал плечами. «При нынешнем положении вещей Мэтту, пожалуй, берсеркеры угрожают меньше, чем нам самим». Мэтт с трудом пришел в себя и закашлялся, пытаясь выплюнуть кляп из грязной тряпки. Голова трещала, точно его опоили какой-то дрянью. Его несли. Он ощущал покачивание, от которого его сразу затошнило. Когда туман в голове немного развеялся, Мэтт понял, что его везут, перекинув через спинку ездового животного, так что голова свисает с одного бока, а ноги с другого. Шлем потерялся где-то по дороге. Ножен с мечом на поясе тоже не было. Его окружали человек 6-8. Они вели ездовое животное сквозь тьму по узкой извилистой тропинке, освещенной луной. Люди часто оглядывались назад и время от времени переговаривались в полголоса. «По-моему, за нами двое, а может, уже отстали», — расслышал Мэтт. Он попытался порвать веревки, стягивавшие запястья и лодыжки. Веревки оказались прочными. Повернув голову, он разглядел, что тропинка ведет между зазубренных утесов и скальных выступов. Судя по тому, что Мэтту было известно о местности вокруг Бланиума, они шли вдоль самого берега моря. Когда человек, который вел животное под узцы, остановился и обернулся, поджидая остальных, Мэтт увидел, что он высок, худощав и одет в черное. Мэтта это не удивило. На поясе у человека висели ножны с мечом, похоже, мэттовым. Номис прибрал к рукам один из символов королевской власти. Тропинка становилась все непроходимее. Вскоре маленькая процессия оказалась перед узким гребнем, по обеим сторонам его виднелись расщелины. Тут с ездовыми животными пришлось расстаться. По приказу Номиса несколько его спутников сняли Мэтта с седла. Мэтт попытался сделать вид, что он без сознания, но Номис подошел, приподнял ему веки и понимающе ухмыльнулся. «Он в сознании. Развяжите ему ноги, а руки стяните покрепче». Охранники так и сделали. Чем дальше они продвигались, тем чаще люди останавливались и боязливо озирались, вздрагивая при каждом шорохе. Похоже, они боялись Номиса и того, что ждало их впереди, не меньше, чем погони, которую могли выслать из замка. Руки у Мэтта по-прежнему были стянуты за спиной. Охранники не спускали с него глаз. Его провели по гребню, где можно было идти только поодиночке. Потом заставили вскарабкаться по узкой расселине, почти по коридору, идущему наверх между высоких скальных стен, за которыми даже луны не было видно. Похоже, только Номис, шедший впереди, знал дорогу. Издалека, откуда-то снизу, послышался шум прибоя. Как только они, наконец, выбрались за крохотную скальную площадку, луна скрылась за облаком. И только Номис сразу увидел неподвижную фигуру, застывшую точно скала в ожидании их прихода. Увидев ее, Номис поспешно обнажил меч Мэтта. И когда Мэтта вытолкнули из расселины, Номис схватил его одной рукой за волосы, а другой приставил к его горлу обнаженный клинок. Тут луна показалась снова, и люди наконец увидели ожидавшую их тварь. Они с криком спрятались за спину Номиса, точно птенцы странной черной птицы, стараясь не выходить за пределы начерченного мелом круга, сделанного Номисом еще в прошлый раз. На несколько мгновений воцарилось молчание, нарушаемое лишь слабым шелестом ночного бриза, рокотом волн, да чьим-то испуганным бормотанием. Продолжая держать меч у горла Мэтта, Номис выдернул тряпку из его рта и показал пленника берсеркеру. «Ну что ты скажешь, низкая тварь? Этот человек в самом деле твой враг? Если так, почему бы мне не убить его?» Металлическая кукла готова была рвануться вперед и вырвать Мэтта у колдуна. Берсеркер мог двигаться куда быстрее любого из людей. Но меч был приставлен к самому кадыку пленника, и берсеркер не хотел ни малейшего риска. «Я дам тебе власть, колдун», — сказал демон. «И богатство, и плотские наслаждения, и вечную жизнь. Но сперва ты должен отдать мне этого человека. Живым». Номис напыжился, уверенный в победе. Люди у него за спиной съежились от страха. В этот миг, когда Номису казалось, что все его желания вот-вот исполнятся, ему вспомнился тот далекий день, когда язвительный смех маленькой принцессы ожег его раскаленным железом. «Я хочу Алике», – тихо произнес он. Он не столько желал ее юное тело, сколько желал сломить ее гордость. «Ты получишь ее», – торжественно солгал демон. «Только отдай мне этого человека живым». Номис был так поглощен своим триумфом, что его рука, державшая меч, чуть дрогнула. Мэтт только этого и ждал. Запястья его были связаны, но он все же мог немного шевелить руками. Он рванулся в сторону и изо всех сил ткнул колдуна локтем под ребра. Номис распластался на камне, и меч вылетел из его рук. Для перепуганных людей это было последней каплей. Они обратились в паническое бегство. Сперва кинулись в рассыпную, потом бросились к единственному пути, узкой расселине, по которой сюда пришли. Мэтт метнулся вперед, пнул в проход упавший меч и все же успел вбежать в проход первым, благодаря тому, что современные люди сотворили с его мышцами и нервами. Берсеркер замешкался. Ему надо было не задеть людей, что стояли у него на пути. Но когда Мэтт достиг конца тропинки, он почувствовал, как могучая рука, куда сильнее человеческой, схватила его за одежду. По счастью, ткань порвалась. Мэтт рванулся и рухнул в проход. Люди у него за спиной выли от страха, натыкаясь друг на друга и на берсеркера. Мэтт упал. Он ободрался, ушибся, но боли не ощутил. Проход был такой узкий, что упал Мэтт прямо на свой меч. Он извернулся в темноте и схватил меч за лезвие, не боясь порезать пальцы. Потом поднялся на ноги и протиснулся дальше в проход. Споткнулся, снова упал, разбив колено. Но ему все же удалось вырваться вперед, подальше от людей, сбившихся в кучу у входа в расселину. Похоже, кто-то упал и сломал ногу, а остальные не могли его обойти. Люди выли, охваченные безрассудным страхом, и наверняка еще больше перепугались, почувствовав холодные руки берсеркера. Тот, должно быть, рылся в куче тел, выискивая того, кто был ему нужен, и пытаясь отпихнуть остальных. Мэтт укрепил меч между камней клинком вверх и, пользуясь своими новыми способностями, мгновенно разрезал путы. Освободившись, он услышал тяжелые шаги робота, спускавшегося по проходу. Вот он! Наконец-то мы засекли эту сволочь!» — кричали дежурные в секторе операций во времени, охваченные старым как мир охотничьим азартом. На экранах компьютеров расползались линии паутины, в которую должен был попасться дракон. Данные, из которых сплеталась сеть, слагались из искореженных жизненных линий испуганных и покалеченных людей. Похоже, Берсеркер борется с людьми в каком-то замкнутом пространстве. И все же он пока никого не убил. И засечь скважину тоже не удавалось. «Ну еще немного», – стонали дежурные, дожидаясь, когда наконец прольется кровь. «Еще чуть-чуть. Хоть кто-нибудь». Но смертей пока не было. Мэтт, хромая, отступил назад, туда, где светилась луна, и он мог бы видеть. Тварь следовала за ним, уверенная в победе. Мэтт выбрался на тропинку на гребне между двумя зияющими пропастями, такими глубокими, что лунный свет не достигал дна, стискивая рукоять меча окровавленными пальцами. Робот, бледный в лунном свете, тонкий как скелет, осторожно следовал за ним. Он не хотел, чтобы Мэтт упал в пропасть. Он выберет подходящий момент, бросится и схватит его так же легко и уверенно, как спортсмен подхватил бы ребенка с тротуара. Мэтт отступал, направив острие клинка вдоль дорожки навстречу Берсеркеру. Ему едва хватило времени на то, чтобы унять дрожь в руках. Вот только что Берсеркер был в шагах в шести, а в следующий миг он уже оказался рядом. Робот махнул рукой, сметая с дороги то, что казалось всего лишь обычным мечом. И четыре стальных пальца отлетели, сверкнув в лунном свете серебристыми рыбками, а мономолекулярный клинок остался, где был, направляемый, не дрогнувшей рукой Мэтта. Подгоняемый инерцией броска, робот с размаху напоролся грудью на клинок, и тонкий механизм мгновения ока превратился в бесполезный кусок металлолома. Мэтт упал от толчка, но ему удалось ухватиться за гребень скалы. Он увидел, как Берсеркер свалился, перевернулся в бесконечном замедленном кувырке, унося с собой чудесный меч, который уже раскалился до красна от огня, разгоревшегося в стальном чреве машины. Демон исчез. С дна пропасти донесся треск, потом еще и еще раз. Скалы отозвались гулким эхом. Мэтт выбрался обратно на тропинку и прополз несколько футов. Потом с трудом поднялся на ноги и дошел до места, где тропа снова сделалась широкой и безопасной. Мэтт был избит, ушибы саднили, но двигаться он мог. Стараясь держаться в тени, он прохромал мимо флегматично ожидающего ездового животного. Мэтт прошел еще несколько шагов, и тут из тени вынырнули двое людей Номиса, оставленных на страже. Они схватили его. Раненая нога подвернулась, и Мэтт упал. «Лучше бросьте меня и спасайтесь бегством», — сказал он, глядя в замотанное в портянке колени охранников. «За вашим хозяином явился дьявол». Они в замешательстве уставились на тропу, откуда доносились шум и крики. И тут их самих схватили. Только не дьявол, а двое людей. Мэтт видел, как они бежали по тропе со стороны замка, вооруженные мечом и секирой. Вокруг Мэтта закружился хоровод стали, послышали сдавленные вопли, но тут же все стихло. «Да я ранен только в ногу, мой лорд», – озабоченно спросил Харл, сунув секиру за пояс и склонившись над Мэттом. «Да, в общем, я в порядке». «Ну, тогда мы пойдем дальше и перебьем остальных». Угрюмо прогудел Торла. Мэтт попытался привести мысли в порядок. «Нет, по крайней мере, не сейчас». Номис вызвал из моря тварь. Торла содрогнулся, услышав отдаленный стон. «Тогда давайте убираться отсюда». «Да и можешь стать, государь», – спросил Харл. «Хорошо, обопрись на меня». Подняв Мэтта на ноги, он вынул что-то из-под плаща. «Твой шлем, государь». Он валялся сразу за воротами, и он указал нам путь. Наверное, Харл с Торлом подумали, что король оглушен или что боль в ноге помешала ему взять шлем сразу. Харл носил его под плащом, точно обычную скорлупку. Но когда Мэтт надел его на голову, ему показалось, что шлем вот-вот его раздавит. А на дне моря зашевелился плещущийся Вилли-дракон. Дразнящий сигнал живой единицы, которую современные люди прислали вместо Эя, звучал где-то совсем близко от берега. Если захватить эту живую единицу, не причинив вреда прочим жизненным линиям, победа Берсеркеру будет обеспечена. Правда, преследовать этого подменыша на берегу среди прочих жизней значит вносить слишком много изменений. Дополнительный человекообразный модуль дракона мог бы делать это почти незаметно, но он куда-то подевался. И все же возможность схватить эту важную живую единицу прямо на берегу была слишком хороша, чтобы ее упускать. И дракон всплыл, замутив воду облаком ила. Поддерживаемый с обеих сторон сильными спутниками Мэтт довольно быстро шел по тропе, ведущей назад, в Бланиум. Хотя, на его взгляд, спешить было, в общем-то, некуда. Номис и его люди вряд ли решатся опуститься в погоню. Даже если Номис выжил, авторитет его все равно упал. А дракон? Он сделал все, что мог, чтобы захватить его живым, тихо и незаметно. Мэтт зябко передернул плечами. Дракон, должно быть, прячется в море, и, похоже, не станет преследовать его, разве что Мэтт выйдет на берег и помашет ему ручкой. И все же дракон может в любое время выползти на берег, чтобы убить его. Ни местные жители, ни армия, ни стены Бланиума его не остановят. Да нет, если бы Берсеркер хотел, чтобы Мэтт умер, его давно бы уже не было в живых, и волшебный меч не помог бы. Он видел берсеркеров и слышал о них достаточно, чтобы быть в этом уверенным. Как тебе удалось спастись, государь? Потом расскажу. Сейчас мне надо подумать. Заставьте дракона погнаться за вами, сказал ему командующий. Мы постараемся вовремя вытянуть вас оттуда. Что-то пока никто не спешил его вытягивать. Король должен быть готов отдать жизнь за свой народ, сказал правитель планеты. Он, видимо, считал, что это важно. Ему легко говорить из глубины своего надежного бункера. Современные люди пытались спасти племя всех людей. Мэтт или любой другой отдельный человек для них всего лишь оружие в борьбе. Сперва они спасли ему жизнь, а теперь снова выставили под огонь глаза каменного льва. Мэтта внезапно осенило. Все стало на свои места. Обрывки знаний, которые он успел подцепить в современном мире, знаний о войне, что ведется с помощью экранов и ракет, жизненных линий и скважин, внезапно сопоставились с тем, что произошло с ним здесь, в мире Эя. И как он сразу не догадался. Это современные люди хотели, чтобы берсеркеры убили его здесь, а берсеркеры знали об этом и хотели взять его живым. Он все еще обдумывал свое открытие, когда переговорное устройство шлема заговорило с ним тоненьким голоском, который никто больше не слышал. Охваченный гневом Мэтт не обратил внимания на то, что ему говорили. Он готов был сорвать шлем и выбросить его вместе со всеми этими лживыми голосами. Он сказал себе, что выбросит его, когда подойдет к морю. Нет, теперь ему следует избегать приближаться к берегу. Ну, значит, когда он снова окажется у какой-нибудь бездонной пропасти. Но вместо этого он стиснул плечи своих спутников и остановил их. «Добрые мои друзья, мне надо побыть одному, подумать и помолиться». Добрые друзья обменялись недоумевающими взглядами. Должно быть, подобная просьба в такой момент показалась им странноватой. Но, с другой стороны, у короля выдался тяжелый день. «Станешь тут странным». «Ты безоружен», — нахмурился Харл. «Поблизости врагов нет, но если хочешь, можешь оставить мне свой кинжал. Только дайте мне немного побыть одному». И они ушли, хотя и неохотно, постоянно оглядываясь. Мэтт остался один на скале в лунном свете. Теперь он их король, и они любят его. Мэтт улыбнулся им вслед. Они еще много лет будут с ним. Никто ему не помешает. Если он решит не охотиться на дракона, современные люди никак не смогут его наказать. Мэтт – единственное, что защищает современных людей от хаоса. До сих пор, пока он живет жизнью короля Эя, они не осмелятся вытянуть его обратно в будущее. Конечно, время от времени он будет совершать ошибки, так что идеальной замены из него не получится. Но ведь ничего лучшего у них все равно нет. «Мэтт, ответьте, это срочно». «Слушаю, что вам нужно?» «Где вы, что происходит?» «Возвращаюсь домой, к своей нареченной и своему королевству». Пауза. «Мэтт, возможно, следовать пути короля Эя окажется недостаточно». «Ну вот как. А мне этого достаточно. Я уже повоевал с демоном и использовал ваш меч. Так что мне не хочется гоняться за драконом, который намеревается оставить меня в живых». «Повоевал с демоном? Как это?» Мэтт объяснил. Он чувствовал, что те, кто слушал его из сектора, ошеломлены. Они не рассчитывали, что враг попытается захватить его живьем. Когда же до них дошла суть происшедшего, они принялись умолять Мэтта ни в коем случае не позволить дракону захватить себя живым. Мэтт никогда не слышал, чтобы командующий говорил таким тоном. «Да?» – насмешливо переспросил Мэтт. «А мне ведь столько раз говорили, что я должен заставить дракона гоняться за мной». «Забудьте об этом». «Нет, подождите. Вам нельзя попадать в плен». «Но просто избегать плена и продолжать деятельность Эя теперь недостаточно. Вы управляете со своим делом не хуже любого другого, но просто быть на месте Эя этого мало». «Тогда почему же враг хочет остановить меня?» «Потому что вы даете нам отсрочку. Они хотят лишить нас всех оставшихся шансов. Всех шансов найти новый способ защиты. Всякой надежды на чудо. Они хотят сыграть наверняка и быстро покончить с нами. И все, что я могу, это сказать вам... Попросить вас, чтобы вы вышли на берег моря, где прячется эта проклятая тварь. Заставьте ее выбраться и погнаться за вами и создать какие-то изменения. А если он меня схватит? Пауза. Мэтт слышал, как они переговаривались. Потом раздался другой знакомый голос. Мэтт, это Дэрон. Все эти люди пытаются придумать, как уговорить вас умереть. Вам нужно заставить берсеркера убить вас. Если он вас схватит, вам нужно найти способ убить себя. Убить себя именно тогда, когда он вас схватит. Поймите. Умереть так или иначе, но чтобы в этом был замешан дракон. Это то, чего сектор хотел от вас с самого начала. Простите. Я не знал этого, пока вас не забросили в прошлое. Снова подключился командующий. Мэтт, вы, конечно, можете отключиться и отправиться к своей невесте и королевству, как собирались. Но если вы так поступите, ваш мир, где вы теперь находитесь, будет постоянно распадаться. Распадаться изнутри, незаметно для вас самих. Он будет постепенно утрачивать вероятное существование. Мы здесь все умрем. А в вашей части истории наступит хаос, уже во времена ваших детей. Вы оставите им только гибель. «Вы лжете!» — крикнул Мэтт, но голос его сорвался. Он знал, что на этот раз командующий не лжет. Быть может, он говорит не всю правду, но он прав относительно того, что необходимо, чтобы выиграть войну. «Мэтт, это снова Дэрон. То, что вам только что сказали, это правда. Я не знаю, что вам еще сказать». «Друг мой, что же тут еще говорить?» — с горечью воскликнул Мэтт. И рывком, едва не обломив крыло шлема, отключил голоса. Поздно. Слишком поздно он заставил их заткнуться. Мэтт медленно надел шлем и встал. Вскоре он увидел возвращающихся Харла и Торлу. Видимо, они следовали за ним, притаившись неподалеку, и услышали, что он молится на каком-то непонятном языке. Когда они подошли к нему, гнев Мэтта уже остыл. Он сказал: «У меня болит нога. Давайте пойдем по берегу. Там должно быть дорога полегче». Поддерживаемый друзьями, он спускался навстречу шуму прибоя. Он шел медленно. Нога действительно разболелась, пока он сидел. Впрочем, теперь это не важно. Мэтту вспоминались какие-то бессвязные образы, обрывки фраз. Время дум и забот миновало. Он вытащил каменного человека из ямы ядовитого землероя. Это было 20 тысяч лет назад. И теперь Мэтту казалось, что он и в самом деле прожил 20 тысяч лет. Он видел, как племя всех людей выросло и распространилось по просторам пространства и времени. Он кое-что узнал о духах жизни. Он был королем, и женщина с душой принцессы взирала на него с любовью. Они уже с минуту шагали вдоль кромки воды, когда Мэтт без удивления увидел, как прибрежная скала впереди шевельнулась и превратилась в кошмарную голову, поднявшуюся в брызгах пены, озаренных сиянием луны на длинной жилистой шее. Огромное тело дракона выползло на берег и бросилось навстречу людям, двигаясь быстрее любого бегуна. «У меня кинжал», — сказал Мэтт, — «а с мечом и секирой вы сейчас управитесь куда лучше меня». Дракону не были нужны Харл с Торлой, и уговаривать их бежать было бы бессмысленным оскорблением. Мэтт прятал кинжал в руке, прижав клинок плашмя к запястью. Драконья голова надвинулась на него, склонившись на шее толщиной с древесный ствол. Эта тварь запросто может проглотить человека, не причинив ему вреда. Мэтт чувствовал себя ужасно усталым. Он был даже рад увидеть челюсти, распахнувшейся точно крышка гроба. Теперь он увидел, что зубов у дракона нет. И только в тот момент, когда челюсти дракона мягко и мощно сомкнулись над ним, он вскинул кинжал, целясь себе в сердце. «Он его убил!» – прошептал командующий, не веря своим глазам. Потом закричал. «Он убил! Убил его!» Прочие охотники, застывшие у своих экранов, разделяя неверие в успех своих компьютеров, тоже оживились и начали действовать. Паутины на экранах стянулись тугими петлями, замыкая надежно пойманную добычу. В глубокой пещере второго яруса сектора операций во времени металлические руки сняли ракету со стойки и перенесли в сторону, где на каменном полу все ярче светился серебристый круг. Руки разжались, ракета начала падать и исчезла, не долетев до пола. Дэрон не в первый раз увидел, как уничтожается скважина, и прекрасно понимал, как велика одержанная победа. Извивающиеся линии на экране, окружавшие Эя, вскипели точно в котле и принялись выпрямляться точно веревочная головоломка, которую потянули за нужный кончик. Поток истории уверенно повернул в нормальное русло. И лишь одна жизненная линия, сыгравшая роль катализатора, оборвалась. Но нужно было очень внимательно всмотреться в экран, чтобы разглядеть эту маленькую подробность. Обрыв линии не оставлял места для сомнений, и все же Дэрон потянулся к кнопке переговорника, соединявшего его с третьим ярусом. «Альф, послушай, ты не мог бы сказать, в каком он состоянии сейчас?» «Ладно, спасибо». Он ждал, оставив линию связи открытой, тупо и устало глядя в экран. Вокруг, в сердце сектора операции во времени, первые волны восторга захлестывали привычную дисциплину. «Дэрон?» Альф медленно и нудно принялся рассказывать о ранении в сердце и о том, каким образом человек мог нанести себе подобную рану. Да, мозг Мэтта слишком долго оставался без притока крови и кислорода, чтобы врачи могли для него что-то сделать. Дэрон отключил связь и продолжал неподвижно сидеть в своем кресле. Многие из охотников раскуривали сигары, празднуя победу, кто-то весело потребовал порцию грога. Через несколько минут появился сам командующий со стаканом в руке. Он подошел к Дэрону. Командующий не улыбался. Это был доблестный человек, Одегард, лучший из лучших. Немногие смогли бы совершить хотя бы тысячную долю того, что сделал он, в жизни или в смерти. Командующий торжественно поднял стакан и отхлебнул вина, чествуя оборванную зеленую линию на экране. Конечно, впереди торжественная церемония. Может быть, Мэтту даже поставят памятник, на котором будет написано то же самое, только в 10 раз длиннее. «Понимаете, какое дело?» – медленно произнес Дэрон. «Мне оказывается, по большому счету, все равно, что будет с миром. Меня куда больше волнуют отдельные люди». Командующий, скорее всего, просто не расслышал его за нарастающим шумом. Вы делали то, что было необходимо, майор, и делали это хорошо, с самого начала операции и до нынешнего дня. Сектор операций во времени будет расширяться, и нам понадобятся толковые люди на ключевых постах. Я намерен рекомендовать вас на повышение. Номи стоял, скинув руки к небу. Седая борода и черные одежды развивались по ветру. Он все твердил слова темного обряда уже третий день подряд. Номи упорствовал, хотя его не оставляло ощущение, что все его труды против короля Эя пойдут прахом. Стоя на башне, Алике прикрыла глаза от утреннего солнца и до боли всматривалась в морскую гладь, надеясь увидеть парус или мачту. Она ждала, исполненная внутреннего трепета, ждала первой встречи со своим будущим супругом и повелителем. Харл знал, что утесы Квинсленда прямо по курсу, хотя грести до них еще целый день. Он нахмурился, глядя на серое, неспокойное небо. Небо было чистым, только на горизонте собирался отдаленный шквал. Потом лицо воина просветлело при мысли о том, что юный Эй в своем шатре посреди палубы должно быть размышляет о грядущих новых битвах.